Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Ирина Андреевна, компания «Фастмани». Слушаю вас. Звоню по вашему долгу. Угу. Мы с вами договаривались по поводу оплаты на вчерашнее число. Вы производили оплату? Нет, пока не производила. Я вижу, было внесение 2000, но этой суммы недостаточно для оплаты вашей суммы для пролонгации. Угу. Вам сегодня необходимо платить 9640 рублей. Сумма для пролонгации. Угу. Так, мы ее ожидаем? Не знаю. В связи с чем вы не знаете? Потому оплачиваете что... вы свой займ или нет? Потому что денег нет. Так. Угу. И что вы планируете делать? Искать. Занимать. Искать. По соседям, по родственникам. А, то есть вы только сегодня планируете этим заниматься, а у вас уже 9 дней просрочки? Нет. Нет? Я этим все это время занимаюсь. Угу. Так почему оплаты тогда нет? Ну вот, 2000 заняла, внесла, пока больше нету. Видимо, есть необходимость связываться со всеми вашими родственниками, сообщить им о том, что у вас... Да-да-да, свяжитесь, да, потому что... Чтобы они вам помогали, да? Да-да-да, абсолютно верно. Это прям крайне необходимо. А то вы, видимо, самостоятельно как-то плохо с ними связываетесь. А, не дают, жлобы все просто. Вы позвоните, обязательно, может, дадут. Угу. Тем не менее, это в ваших интересах, а не в их интересах. Мы же и на работу можем вам позвонить. Да звоните, может, там дадут премию какую. Да, что вы ее заработали, чтобы вам ее дали? Вы позвонили, чтобы меня попытаться оскорбить или вести конструктивный диалог? Нет, чтобы вы внесли средства. Но я вам уже сказала, чтобы что я этого средства. Жажду вернуть средства. Угу. Ну, а, видимо, жажды ведь недостаточно. Ну, так я сказала, что я ищу. Плохо ищете. Хорошо, я буду... Хорошо искать. Ага. И когда будет оплата? Не знаю. Не знаете. Хорошо, я вас поняла. В таком случае ваше дело будет передаваться в правоохранительные органы. Нет, вы что, какие... Нет, не надо в правоохранительные органы, пожалуйста, я вас прошу. Спасибо, только не... до свидания. Нет, не надо в правоохранительные. Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло. Да. Здравствуйте. Ну, живи. Компания РС, инспектор Литвякова, Лалита Романовна, ведется запись разговора. Татьяна Александровна? Слушаю. Звоню нам по поводу вашего долга перед компанией на кредит. Сумма долга составляет 3700 рублей. Требование кредитора произвести оплату в 24 часа. Оплата поступает? У вас так плохо слышно. У вас там курятник какой-то на заднем фоне. Вас перебивают. По поводу курятника я бы попросила вас помолчать. Если вы живете в селе, то это значит, что у нас тоже курятник. Нет. Я спросила, вы оплату собираетесь платить сегодня? Тот курятник, который в селе. А когда люди с мозгами ходят и строят из себя людей. Понятно. Наталья Александровна, оплата от вас сегодня поступает. А как вы относитесь к тому, чтобы пойти в жопу? Наталья Александровна, значит, на сегодняшний день я фиксирую вам осознанное уклонение от оплаты, а также отказ от общения с инспектором. Отлично. В таком тоне вы можете общаться со своими близкими. Нет, в таком тоне я буду общаться только с инспекторами Эвереста, потому что они этого заслуживают. Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло. Слушаю. Здравствуйте, компания «Эверест». Старший инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста, Ольга Михайловна. Это вы все верно? Верно. А звонок вам поступает по поводу задолженности в компанию «Мир Кредит». Сумма составляет на сегодняшний день 35 327 рублей. Вам необходимо по требованиям кредитора до 26 марта произвести оплату в полном объеме. Оплата поступает от вас? Да, зачем? Что да зачем? Ну, оплачивать. Действительно, зачем? Ну, что да. Значит зачем? Ну, то и значит зачем. Ну, что значит зачем вам платить? Это такой вопрос наречие. Зачем? Ольга Михайловна. В русском языке есть такая. Ну, вы, я вам задала вопрос. Наречие. До 26 марта от вас оплата поступает, вы мне говорите, зачем? Я вам отвечаю, что не считаю нужным. Что, ну не считаете нужным? Хорошо. Угу. По какой-то причине вы не считаете нужным исполнять свои обязательства, нарушать закон Российской Федерации? Какой закон Российской Федерации я нарушаю? Ну, а что, нет, что ли, Ольга Михайловна? Какой закон я нарушаю? Статья 807 Гражданского кодекса Российской Гражданский Федерации. Гражданский кодекс регламентирует только отношения статья между сторонами. Гражданского кодекса Российской Федерации. Алло, Гражданский кодекс – это не нарушение Ольга закона. Ольга Михайловна. Гражданский кодекс – это не нарушение закона. Нарушение закона, ну, значит, предполагает какую-то ответственность. А у меня никакой ответственности, ну, за нарушение данных статей Ольга наступить Михайловна. Не может, потому что это гражданский кодекс. Почему? Почему это? Потому что такова юриспруденция. Вы на данный момент занимаетесь мошенническими действиями. А вы на данный момент занимаетесь оскорблениями. Можно вот это вот Ольга уголовная Михайловна. Статья. Ой, а у вас оскорбление? Есть, какое оскорбление? Какое у вас оскорбление? Если вы закроете свой вонючий рот, то я вам отвечу, какое вот, оскорбление. Ольга Михайловна, вот Ольга Михайловна, вот вы и показали. Что я показала? Я вас поняла, Ольга Михайловна. Давай, ваше вонючка, уклонение. Сливайся. Я зафиксировала да, да, да, по запись разговора. Вы да. мне сказали сами да. ваш ответ. И я еще я сказала, чтобы Эверест все дружно выстраивались в шеренгу и отправлялись в жопу. Да. Здравствуйте. Алло, Ольга Михайловна, слышите меня? Это Банк Восточный Экспресс, досудебный отдел. Меня зовут Елена Владимировна. По кредиту задолженность 151 тысяча рублей. Почему не платите? Вы во сколько на выходных должны звонить? Мы должны звонить каждый день, пока вы не оплатите долги свои. Сегодня, завтра, правда? День. Мы вам будем звонить и днем, и ночью, Ольга Михайловна. И будете оплачивать свои долги. С ваших счетов будем арестовывать, и зарплатные, и коммунальные. На что вы потом будете жить, Ольга Михайловна? Очень хорошо. Вас будет Андрей Олегович кормить, ведущий эксперт ООО «Ризгрупп». Ну, пусть записывается, По требованию банка сегодня-завтра поступает оплата 151 тысяча рублей. Я вам еще буду звонить. Каждые 5 минут, Ольга Михайловна, ожидайте. И вам, и всем вашим знакомым и родственникам. Я все запишу и направлю в ССП. Ну, запишите, запишите. На здоровье. На здоровье записывайте. Ожидайте оплаты. Ожидайте звонки. Ожидаю оплаты. Оплаты? Какой оплаты вы ожидаете? В долгах. Да. В долгах живете. 151 тысяча. Не... Страшно вам, Ольга Михайловна? 90-го года рождения уже кредитную историю себе испортили на ближайшие 10 лет. Все, вы можете свободно уже быть. Я и так не занята. Я вам буду звонить. И вам на работу буду звонить. Угу. Пенсию по инвалидности получаете, Ольга Михайловна? Угу. Или уже не получаете? Все получаю. Все получаете? Но скоро не будете получать ничего. Ну, конечно. Ну и хорошо. Значит, ждите региональное взыскание у себя дома. Угу. Посмотрят, что у вас можно описать предварительно. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Департамент взыскания 8 коллект. В интересах которого займ. Меня зовут Смирнов Дмитрий Викторович, информирую вас о записи нашего разговора. Ирина Игоревна? Да. Ирина Игоревна, у нас звонок по поводу вашей проблемной задолженности микрофинансовой компании «Турбозайм». Сумма у вас на сегодняшний день составляет 13 341 рубль 30 копеек. Вы денежные средства сегодня для полной оплаты подготовили, Ирина Игоревна? Нет, конечно. А почему, конечно? Какие действия предпринимаете для решения Никакие. Данного вопроса? Никакие. Жду, пока турбозайм сходит в суд. Вы брали займ с целью неоплаты? Я убрала займ с целью при возникновении каких-то конфликтных ситуаций, чтобы турбозайм сходил в суд. Ну, вы понимаете, что сейчас на данном этапе сумма у вас не фиксирована, она у вас продолжает увеличиваться. Ну, там сейчас увеличивается, в суде уменьшим ее, так что ничего страшного совершенно. Я просто настоятельно рекомендую вам решить данные вопросы, Ирина Игоревна, именно сегодня. Я просто совершенно не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Меньше финансовые затраты, причем значительно сэкономите бюджет вашей семьи. Да, плюс сейчас компания признала ваш долг проблемным. Мы составляем реестр проблемных должников для передачи в коллекторское агентство. Две недели назад мне эту сказку рассказывали. 2005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Угу. Если сегодня оплата не поступит... Не поступит. До 4 вечера. На компания вправе прибегнуть к услугам коллекторского агентства, причем у нас уже были сегодня селекторные совещания сотрудники. Да, что вы мне вот эту херню рассказываете? Нафига она мне нужна? Селекторное совещание. Ага, почтовыми голубями. Пишите данные лично. Ой, блин. Ирина Игоревна. Сказочники. Селекторное совещание. Да, да, да, они хорошо, хорошо. Давайте меньше слов, больше дела. Меньше слов, больше дела. Соседи, найти вам того человека, кто вам займет денежные средства. Давайте, давайте, передавайте уже куда-нибудь, потому что вы, Финколес, не справляетесь совершенно. Вы уже сколько мне наяриваете? Несколько месяцев, да, и не справляетесь. Вы не результативная компания, вы не умеете взыскивать задолженность. Пора это признать. Поэтому передайте кому-нибудь, кто круче, кто поумнее, пусть они, может быть, они справятся. Времени до 4 часов дня решить данный вопрос. Нет, не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Самостоятельно. Run.